После грозы. Под величавые раскаты далеких, медленных громов встает трава, грозой примята, и стебли гибкие цветов. Последний ветер в содроганье приводит влажные листы. Под ярким солнечным сияньем блестят зеленые кусты. Вся охранительная сила в своем неведомом пути природу чудно вдохновила вернуться к жизни и цвести. 3 июня 1900 года.